Глава 1126. Рассвет, лишь набирающий обороты, окрасил небо в огненно-золотые цвета. Белые кучевые облака куполами пышных дворцов плыли по бесконечной лазури, и оттого было странно видеть, как красные молнии сжимают четыре фигуры, вырвавшиеся из рядов армии. Путами они стискивают их в тесных объятиях, а затем, будто преступников перед палачом, втягивают в центр степи. Они поставили их на колени перед Морганом и, пронзая все небо, продолжали держать их в узде. «Как ты это сделал?» — сказала девушка с волосами цвета молодой вишни. «Невозможно! Ты приносил клятву нашей стране!» «Мерзкие предатели!» — прошептал Морган. «Не знаю, куда отправляются ваши души, но самые темные уголки бездны будут ждать тех, кто вонзил нож в спину тем, кого называл друзьями. Мешок мяса и костей! Двуногое создание! Как смеешь ты!» Морган покачнулся. Он слабел буквально на глазах, но все еще удерживал драконов от попыток освободиться из пут. «Если вы думали, что какие-то жалкие клятвы смогут остановить меня, то ошиблись. Я никогда не прощу, ни за что. Никогда не будет забыто то, что Рубиновый дворец сотворил с нашей Родиной, как стравливал нас все эти эпохи. И сегодня я положу этому конец». «Да кто тебе поверит, жалкое ты создание? Стравливали вас? Да вы, грязные людишки, сами готовы порвать глотку другому за пару блестящих кругляшков». «Может и так», — процедил Морган. «Но лучше пусть мы будем биться за честь и славу по собственной воле, чем по вашему наущению». После этого, не позволяя монстрам сказать и слова, он сделал несколько пассов руками и вновь свел ладони воедино. «Проклятье! Все эти годы Хаджар думал, что Морган — мечник, но последователь истинного учения лунного света, он презирал любое оружие и сражался лишь голыми руками. Когда молнии вспыхнули, люди застыли, пораженные тем, что увидели. В небе, в высоком небе, парили четыре хозяина небес. Огромные драконы, которые закрывали крыльями облака и солнце. «Драконы! Это драконы! Боги и демоны! Легенды не врали! Значит, император Морган говорит правду? Регент-мать, молодой император погибли из-за них? Принцесса Акена, императрица! Эти ящерицы виноваты в их смерти!» Не прошло и 10 мгновений, как две армии, которые лишь недавно были готовы уничтожить друг друга, встали плечом к плечу. Они опустили в землю щиты и, поддерживая друг друга, израненные и обожженные, уставшие и почти на последнем издыхании, ударили по ним оружием. Грохот металла заглушил слитый воедино рев четырех драконов. «Мы уничтожим вас, мерзкие двуногие!» прогремел один из них. «И уничтожим любого, кто не сегодня!» Морган, разведя ладони, вдруг вонзил их прямо в землю. Сила, которая прошла под телом Хаджара, затмевала даже то, что он ощущал внутри красного покрова алого мечника. Алые молнии, разрывая в клочья земную твердь, ударили в небо. Они закрутились, формируя огромный торнадо. Шириной он превышал ширину всего Данатана, а высотой поднимался далеко за пределы того, что мог обозреть взгляд человека. Хаджар чувствовал в этой технике множество истинных королевств, но, что куда страшнее, ощущал то, как Морган полностью контролировал истинное слово. Три истинных слова. Молнии, ветра и огня. Если Тирисфаль мог так долго скрывать свои истинные силы, то Морган... Воронка огненного, сверкающего алыми молниями торнадо затянула внутрь четырех драконов. Вихрь ломал их крылья, огонь сжигал тела, а молнии дробили полные энергии ядра. Всего несколько мгновений хватило, чтобы четыре хозяина небес, каждый из которых был могущественнее, чем великий герой, полностью исчезли, не оставив после себя ни единого следа. «Что это? Император Морган? Он сильнее, чем Малый Мечник? Он сильнее, чем любой из семи империй? Может ли быть, что он так же силен, как Эрхард? Тогда, может, он сумеет объединить наши страны, и мы сбросим иго Рубинового дворца. Император Морган! Император Морган! Император! Император!» Всего за несколько ударов сердца Морган Бесстрашный стал для людей, для адептов, символом, знаменем того, чего они могут достичь на своем пути развития. Он в одиночку, всего одним движением, уничтожил четырех древних монстров, вышедших из древних легенд. И только Хаджар видел, как бледен и слаб император. Кровь ручьями стекала по его лицу и рукам. Он уже не видел и шатался, но продолжал стоять. Сердце Моргана билось через раз. Хаджар понятия не имел, каким образом император преодолел оковы клятвы на крови. Но, видимо, это далось Бесстрашному столь высокой ценой, что пути назад уже не было. Как мог живой мертвец, жизни в котором оставалось на пару минут, говорить о такой вещи, как восстание против Рубинового дворца? А затем Хаджар услышал хлопки. Хлоп, хлоп, хлоп. Нет, не может быть. Абсурд. Ты всегда умел удивить меня, Морган. Признаться, работать с тобой было одно удовольствие. Генерал, что вы? Тихо! Рев куда более жуткий и могущественный, чем четыре прозвучавших прежде, действительно заставил всех вокруг замолчать. Полная тишина опустилась на степи. Дикой Шувер, вставший напротив Моргана, устало массировал переносицу. «А ведь тебе всего-то было надо достойно победить в этой войне, пограбить Ласкер и Ласкан, а потом бодаться с остальными пятью империшками. А что теперь? Слово, брошенное по ветру, не вернется обратно. Мы ведь хорошо жили, Морган. Люди думали, что свободны, а мы спокойно собирали урожай с этих земель. Это было время мира. Ты же создал время войны. Теперь будет деспотия. Восстания станут неизбежностью, а их подавление, жестокое подавление, закономерным итогом. «Не может быть мира между рабом и его хозяевами», — сплюнул Морган. «В этом ты прав, раб», — улыбнулся Дикой. «И все же скажи мне, как ты миновал смерть клятвы отступника? Или, погоди, не говори мне. Это как-то связано с той полукровкой суккубой, которую ты мне подсунул. Я хорошо повеселился с Летицией. Правда, она уже об этом вряд ли расскажет. Генерал тайной канцелярии, дракон, поставленный наблюдать за императором, засмеялся, а затем резко стал серьезным. Суккубы, высокое небо, среди демонов нет тех, кто лучше разбирается в магии крови, чем они. Дикой подошел вплотную к едва держащемуся на ногах Моргану. Он принюхался к нему, а затем отшатнулся. «Ну и вонь, Морган! Спасибо, что скрывал ее раньше. Пить зелье на крови собственного сына? Да ты безумец! Тецей хоть знает? Хотя о чем это я? Конечно, не знает. Мерзкая ящерица! Закрой рот!» Невидимая пощечина оставила красный след на правой щеке Моргана. Несколько зубов вылетело из его рта и упало на землю. «Меня удивляет... Нет, честно, удивляет тот факт, что ты смог определить во мне дракона, хотя я скрывал сей факт максимально тщательно, но смотри, к чему это все привело. и Декой Шувер исчез.